Спускаться на лифте Фомин отказался. По лестнице пошли вниз пешком. Впереди Мирон и Рунин, сзади, отстав на 2-3 ступеньки, спускался Юрка, настороженно глядевший в их затылке. Жаль, что человек не обладает даром чтения чужих мыслей. От скольких ошибок и неприятностей это могло его избавить. Вот и дверь парадного. Мирон услужливо забежал вперед, распахивая ее перед Руниным. «Как швейцар!» — неприязненно подумал уже ступивший на площадку Фомин. Не хватает только угодливого поклона и протянутой за подачкой руки. Вдруг Мирон неожиданно ловко развернулся и ударил Юрку ногой в голову сильно, резко, вкладывая в удар силу своего растянутого, натренированного тела, стремясь сбить с ног, вырубить сознание, заставить противника бесчувственной куклой рухнуть на выложенной каменной плиткой пол. Отпрянув, Фомин успел захватить его ногу рукой и ударить в ответ, пытаясь достать носком ботинка по колену опорной ноги Мирона и тут же защититься от Виктора Степановича, развернувшегося для нападения. Юрка успел увидеть его суженные, очень злые глаза, попробовал отпихнуть прижатую к своему плечу чужую ногу и отскочить назад, но тяжелый, как молот, кулак Рунина уже достал его, впечатался в висок, гася свет в глазах, застилая их мутной, туманящей сознание пеленой, заставляющей в смертной тоске сжаться сердце. Окружающий мир качнулся, начал поворачиваться вокруг невидимой оси, быстрее, быстрее. Неужели так бывает? Неужели все? Ему казалось, что он опускается на каменный пол, медленно-медленно, словно кружась в вальсе, как кружатся невесомые, подхваченные злым осенним ветром, высохшие листья, выписывающие под его порывами замысловатые пируэты, прежде чем коснуться земли, из которой они вышли и в которую им предстоит навсегда лечь. Второй удар он еще успел почувствовать, но тупо, будто ударили совсем не его, а он только ощутил его упругую отдачу, без боли, без потрясения. Потом перестал чувствовать вообще, провалившись в гулкую пустую темноту. «Берись!» — подхватывая с одной стороны обмякшее тело Юрки, приказал Рунин. «Ключи!» Мирон наклонился и сноровисто обшарил карманы Фомина. «Отопри машину», — велел Рунин, — «живо». Мирон пулей вылетел во двор, непослушными дрожащими руками отпер дверцы, завел мотор и бегом вернулся. «Скорее, берись», — торопил Виктор Степанович, — «пока никого». Вдвоем они выволокли Фомина из подъезда, подтащили к заранее открытой задней дверце салона. Машина, как норовистый конь, тихо пофыркивала на малых оборотах двигателя, выбрасывая из выхлопной трубы синеватый вонючий дымок. Засовывать Юрку было неудобно, и Рунин обежал «Жигули» с другой стороны, чтобы помочь втащить его внутрь. Он уже успел распахнуть дверцу, как вдруг услышал чужой, по-хозяйски повелительный голос. «В чем дело, граждане?» Медленно. Все страшно медленно. Сначала нет кого-то на месте, потом ждешь машину около подъезда, думая об установленном неизвестно зачем лимите на бензин для милицейских автомобилей. Осталось еще установить лимит для пожарных, скорой помощи, аварийок, для тех, кто должен по первому зову попавших в беду лететь на помощь, спасать, заслонять с собой от опасности других людей, ждущих и надеющихся на тебя. А может, уже и им установили? Соломатин мрачно курил, вжавшись в угол сиденья, невидящими глазами провожая проносившиеся мимо автомобили, дома, троллейбусы, толпу на тротуарах, погано на душе, успевший изболеться и сдергаться за время, прошедшее с момента звонка Светланы. У него росла и крепла уверенность, что не застанут они Фомина в ресторане, не будет там никого и ничего. Рядом беспокойно завозился, словно почувствовав настроение Глеба, могучий Вася Соловьев. Покосил светлым глазом, вздохнул, но ничего не сказал. «Если никого не застанем, то сразу к Шаулову», — выбросив в открытое окно окурок папиросы, — сказал Глеб. «Не выключайте рацию. В любой момент нам могут из дежурной части передать адрес Рунина». Наконец-то додумались шить форменные рубашки с коротким рукавом и открытым воротом. Не так спекаешься и истекаешь потом, бегая по участку в санцепек. Если бы еще и шили из легкого материала, а не из ткани с синтетикой, и приказали на лето выдавать брюки полегче вместо шерстяных, да еще ввели пилотки, а то сжимает фуражка мокрые волосы, давит, словно боевой шлем древнего рыцаря, совсем было бы распрекрасно. Участковый инспектор Николай Акимович Нехорошев зашел в тенек. Печет просто спасу нет. Камни раскалились, сейчас впору у водички на пляже загар приобретать, а он как заводной бегает с самого утра. Кто бы только знал, сколько дел у участкового. Пропасть, мать мущая! Пьяницы, семейные дебоширы, самогонщики, санитарное состояние дворов, проверка жилых помещений, связь с общественностью, отчеты в ДЭЗе, соблюдение паспортного режима. Устанешь перечислять, язык заплетаться начнет, или набьешь на нем мозоли. Взять тех же пьяниц, или, как их в простонародье кличут, алкашей. Путевку в лечебно-трудовой профилактории месяцами ждать приходится, а народ жалуется, почему, мол, участковый не принимает никаких мер. Начальник вызовет, поговорит по душам, мобилизует, и опять... Мыкайся, составляй акты, пиши рапорты, а сверху идут бумага за бумагой, каждая срочная, требующая немедленного исполнения. Иногда инструкции и запросы вышестоящего начальства напоминали Николаю Акимовичу престарелую ревнивую жену, постоянно понукающую своего мужа, которому она давно опостылила, предоставлять ей подтверждение взаимности, жаркого выражения призрака безвозвратно угасших чувств. Пишут шкодливые пацаны на заборах и стенах домов «Спартак-чемпион», а спрашивают с участкового. Появились неформальные объединения, болельщики или ищущие подвальных помещений для своих клубов по интересам. Опять спрос с кого? Все с того же участкового. Случится что на его участке? Опять, пожалуйте, бриться-стричься. Почему вовремя не выявили, не спрофилактировали, не приняли положенных мер? А как их принимать, когда теперь каждый забивается в свою нору, именуемую отдельной квартирой, и частенько на звонок в дверь эдак вежливенько отвечает: «Я вас не вызывал». Достав мятую пачку явы, Нехорошев вытянул сигарету, блаженно щурясь прикурил, можно немного передохнуть, постоять, держа фуражку в руке, на кисть которой намотан тонкий ремешок планшета, прозванного милицейскими остряками «лентяйкой». Пояс брюк оттягивала тяжелая кобура с пистолетом, и Николай Акимович подумал, что надо зайти в отделение, сдать к чертовой бабушке оружие, по его мнению, ненужное в сегодняшних делах. Сейчас ему идти во двор девятого дома, разбираться по поступившему заявлению. Не уехавшие в пионерский лагерь мальчишки затеяли игры и умудрились проломить крышу гаража у инвалида, а тот обратился, просит принять меры. Чудной народ, думают, нехороший в царе бог, может новую крышу сделать. Нет, один не сделает, а если найти мальчишек, да вместе с ними, или даже лучше обязать их стоять рядом и наблюдать, как он будет крышу чинить, вот это профилактика. Неужели совесть не проснется, когда видишь другого в поте лица, исправляющего то, что ты поломал? Хотя, может, и не проснуться. Еще поглядеть надо, из каких семей парнишки будут. Потом в 14-й дом, там девчонку собака покусала, тоже заявление есть. Придется разбираться, чей пес, зарегистрирован или нет, делали ли ему прививки, заплачен ли налог, а тут оружие. Заботы, ох, заботы! Чем больше запретов, тем больше нарушений. А постановлений разных напринимали столько, что и не упомнишь все, словно просыпается иногда у неких товарищей административный зуд, не дает им покоя, заставляет искать, чего они еще не охватили постановлениями, не вогнали в жесткие рамки, чего бы еще охватить и вогнать, сделать буквой, подпунктом, параграфом. Докурив, он аккуратно бросил окурок в урну, при форме неудобно швырять где ни попадя, и пошел к девятому дому. Все равно он по дороге к отделению. Разберется сейчас с гаражом, зайдет в отделение, сдаст оружие и отправится в 14-й дом, где живет покусанная собака-девчушка. Потерпевший Николай Акимович даже усмехнулся. Как же въедается специфический протокольный язык, а девчушке 8-й годик. Он еще не видел, но справки навел. Девочка скачет с прыгалками, оставленные зубами собаки царапины на ноге почти зажили. И собак-то одно недоразумение, так мелкая шавка. Девчонке головой до колена не достанет, но заявление имеется. Самого нехорошего в детстве, когда летом гостил у бабки в деревне, и собаки кусали, и осы жалили, и коза бодала, и от быка один раз в лес удирал, так что только пятки сверкали. Однако заявлений никто писать не думал, считалось в порядке вещей. А теперь одни создают общество охраны животных, чтобы защитить их от недобрых людей, а другие скрупулезно подсчитывают, сколько эти животные сожрали в городе мяса, творога, выпили молока, загадили газонов, покусали детей и заразили их стригущим лишаем. Всем дело находится, ни один сложа руки не сидит. Привычным жестом, подтянув ремень с кобурой, Нехорошев пошел быстрее, хотелось скорее проскочить солнцепек и вновь очутиться в тени многоэтажного дома. Пройдя под сумрачной аркой, он вышел во двор девятого дома и остановился, заинтересованный открывшейся его взору картиной. Два прилично одетых мужчины выволокли из подъезда третьего, провисшего у них на руках, подтащили к светлым «Жигулям», намереваясь засунуть его на заднее сиденье. Голова у молодого парня, которого тащили к машине, болталась, словно прикреплена к телу не на крепкой шее, а на тряпках, как у ярмарочного паяца, сшитого из разноцветных лоскутков. Такие игрушки во времена послевоенного детства Коли Нехорошего продавали на рынках небритые хмельные инвалиды, с теплыми голосами расхваливавшие свой немудреный товар. Острый глаз участкового отметил под носом у парня потеки крови, заплывший от крепкого удара глаз. Пьяный? Не похоже. За долгие годы службы капитан милиции Нехорошев всякого навидался и научился принимать решение быстро, а действовать осторожно, сообразуясь с обстановкой, но не медлить. Седьмой, нажав на клавишу портативной рации, вызвал дежурного капитана. «Срочно наряд во двор девятого дома! Срочно! Вас понял!» — прохрипела в ответ рация. «Так, через сколько приедут? Минут 5, самое меньшее, 3-4. Могут и позже. А мужички здоровые, сейчас запихают парня в «Жигули» и по газам. И номер не разберешь, наверное, нарочно машину не мыли. Вся в пыли и грязи. Ну, что, Акимыч, вперед? Если сам не справишься, хотя бы задержишь их до приезда наряда, по крайней мере, попытаешься это сделать. Во дворе пусто, никто тебе не поможет. Но если не ты, то кто? Иначе зачем надевал милицейскую форму, зачем принимал присягу, зачем тебе, наконец, доверили ношение оружия для красоты? Расстегнув крышку кобуры, Нехорошев направился к возившимся около машины мужчинам. Стрелять он не собирался. Так, для удобства расстегнул, зная из практики. Может случиться всякое, а оружие зачастую самый убедительный аргумент, если других люди не понимают или не хотят понимать. В чем дело, граждане? В глазах того, что помоложе, когда он взглянул на участкового, метнулся страх. Такой Акимыч улавливал сходу без ошибки. Второй постарше выглянул из-за автомобиля. Знакомое вроде бы лицо. Живет, что ли, на его территории? «Все нормально, капитан. Приятель с лестницы упал, в больницу везем. Расшибся здорово. Помоги». «Расшибся, говоришь?» — протянул Нехорошев, прикидывая, как бы сделать так, чтобы они ничего не почуяли раньше времени. Парень, лежавший на асфальте, ему очень не понравился. Темная запекшаяся кровь, бледен до синевы, глаза закачаны, уж не труп ли. От этой мысли участковому стало холодно. Даже почувствовал, как по спине побежали мурашки, и неприятно начало сводить лопатки, словно в детстве перед дракой с пацанами из соседнего двора, которые по непонятным до сего времени причинам враждовали с их двором. — Ага, — криво усмехнулся молодой, — помоги. Капитан шагнул вперед, сейчас он дотронется до лежащего на земле, и если пальцы ощутят уже, к сожалению, знакомый мертвенный холодок, надо отпрыгнуть назад и выхватить оружие, но тело могло не успеть остыть, и надо бы попробовать пощупать пульс. Распрямившись пружиной, молодой ударил участкового ногой в голову. Отлетела в сторону фуражка, покатилась, переваливаясь по серому в трещинах асфальту. Сам Нехорошев отлетел в другую сторону, чувствуя жуткую боль в челюсти и захлебываясь сразу наполнивший рот солоноватой кровью. Сплюнуть ее нет сил, и перед глазами только белесое от зноя небо, а в голове гудят колокола громкого боя, как во время тревоги, когда Николай служил на флоте. Его в любое время суток сбрасывал с койки этот тревожный звук, заставлял хватать в охапку одежонку и пулей лететь по трапам на свое место по боевому расписанию и, заняв его, кричать по корабельной связи на центральный пост «К бою готов!». «В машину!» — закричал Рунин быстро. Мирон нырнул в открытую заднюю дверцу, не успел ее захлопнуть за собой, как «Жигули» уже рванули, оставляя жирные черные полосы на сером асфальте, крутнулись, разворачиваясь для выезда со двора. К бою звенели в голове Нехорошего колокола тревоги, не давая ему соскользнуть в темноту беспамятства, заполнить ею всего его, отключить руки, уже тянувшиеся к расстегнутой кобуре и из последних сил достававшие показавшееся страшно тяжелым оружие. «Патрон!» — скомандовал сам себе капитан, непослушными пальцами передергивая затвор, потом фуражка, потом... заполняющая разбитый рот кровь, потом все, потом сейчас другое, не дать им уйти. С усилием перевернувшись на живот, он увидел «Жигули» уже около арки ворот. Подняв пистолет обеими руками, участковый прицелился и нажал на спуск. Грохнул выстрел, шумом взлетели голуби, расхаживавшие в другом конце двора, заметалось эхо, не находя выхода из каменного мешка, выстроенного людьми, беззвучно откатилась в сторону теплая, красновато-желтая стреляная гильза. Машина осела, и ее занесло. Виктор Степанович рванул баранку в другую сторону, но сзади грохнуло еще раз, и пуля, насквозь прошившая стекла, разрисовала их мелкой сеткой трещин, оставив на память о себе небольшую дырку. А навстречу, загораживая выезд, влетел под арку другой «Жигуленок» с синей мигалкой на крыше и людьми в милицейской форме на сиденьях. «Все», — выдохнул Рунин. Жизнь, казалось, словно зациклилась на бесконечно повторяющемся витке, похожем на ленту Мебиуса, имеющую только одну сторону поверхности. Встаешь утром, бреешься, завтракаешь, выходя из квартиры, привычно целуешь щеку жены, едешь на работу, читаешь бумаги, обедаешь, ведешь переговоры по телефону, а где-то внутри беспокойно зудит. Все уже было, а теперь переживаешь это заново, только без прежней остроты ощущений, как в летаргическом сне, когда человек не жив и не мертв. Но, заснув летаргическим сном, не можешь ходить, разговаривать, подписывать документы, отвечать на телефонные звонки и обращенные к тебе вопросы. А в такой спячке можешь все, но не в силах стряхнуть ее с себя, проснуться, вновь почувствовать прежнюю бодрость и остроту мысли, прежние желания и жажду жизни, наконец. Что приводит человека к подобным ощущениям? Возраст, жизненные неудачи или гнетущее ожидание неотвратимо страшного, должного обязательно случиться, как ни стремишься отодвинуть неумолимую судьбу и отдалить встречу с людьми, избранными ею своим орудием. По инерции продолжаешь лицемерить даже перед собой, утешаясь сладкими сказками, что все непременно уладится, только пройдет время, и тогда уж обязательно. А что изменится? Время иногда представлялось Борису Ивановичу похожим на тупой безжалостный паровой каток с упрямством носорога, подминающий под себя всех и вся, не оставляя ни надежд, ни розовых иллюзий, зачастую даже воспоминаний, сглаживая их своей тяжестью, наслаивая на них новые переживания и воспоминания, как ложится слой за слоем в покрытие полотна дороги асфальт, делая ее гладкой, плотной, но и приближая конец. Каждая дорога должна вести к какому-то конечному пункту. Потом будут другие дороги, утрамбованные другими катками неумолимого времени. Он перестал следить за числом выкуриваемых в день сигарет, привык ощущать во рту горечь никотина, привык к постоянной щемящей боли в боку и груди, вернее, перестал обращать на нее внимание, поскольку даже в странно сонном состоянии очень торопился решить неотложные дела, завязать тугие узелки в отношениях с полезными или теми, кто еще только станет полезными людьми. Крутился, как с заводной, с утра до вечера, а потом рушился на кровать, засыпая тяжелым, не приносящим отдыха сном без сновидений. Торопливые визиты, торопливые разговоры, торопливая жизнь, словно взятая взаймы или, вернее, украденная, в любой момент могут схватить за руку и жестко потребовать ее обратно. Странная противоестественная смесь сонной одури, равнодушие, повторяемости и узнаваемости ситуаций с суетной торопливостью. Борис Иванович иногда удивлялся сам себе, усмехался недобро, но потом махал рукой. Кто может знать достоверно, что в жизни странно и противоестественно, а что ей органически присуще? Вдруг сумасшедшие как раз самые, что ни на есть, нормальнейшие люди, а все остальные, считающие себя здоровыми, на самом деле тяжело больны психическим недугом.